А тебе, видишь, надо, чтобы в туалете никого не было». «Мальчики», — сказала Лика, — «по-моему, вы что-то заигрались в детективов. Посмотрите кругом. Всем плевать на нас с высокой колокольни». «Ладно», — махнул я рукой. «Глядишь, проскочит, действительно. Давай ее сюда». Феликс достал из сумки бутылку. Обычно она валялась у меня в багажнике. Я хранил в ней дистиллированную воду для аккумулятора. У нее было горлышко с завинчивающейся пробкой. Что ценно, наклейка «пшеничная» сохранилась до сих пор. Сейчас Феликс налил туда обычной воды из-под крана. И вся хитрость заключалась в том, что наш официант не должен был об этом догадываться. Он примчался буквально через несколько минут и мгновенно заставил стол кружками, тарелками, блюдами с закуской. Не забыл и про стаканчики. Я немедленно стал разливать. «Лей побольше!» — ворчал Феликс. «Мне хватит пока!» — нежно прощебетала Лика, когда перевалила за полстакана. Горелов крутился вокруг нас, раскладывая приборы, и бормотал: «Поаккуратнее, ребята, поаккуратнее. Не дай бог мэтр увидит». «Ничего», — успокоил я его. «А мы ее сейчас обратно, в сумочку. Но будем здоровы». Себе я налил почти под завязку. Как выразилась потом Лика, каждый выпил, актерствуя в меру своей испорченности. Феликс, например, крякнул и смачно заметил: «Хорошо идет, как вода». «Приятного аппетита», — пожелал нам Горелов, подхватил свои подносы и испарился. Мы взялись за еду. Громов ухаживал за Ликой. «Ешьте, товарищ стажер, не беспокойтесь, это настоящее». «Феликс», — сказал я, — «налегай на пиво. Я за рулем, так что минимум 5 кружек тебе, одну Лике». «Понятно», — вздохнул он и оглядел стол. «Боюсь, завражный тебе не оплатит таких расходов на сбор материала». «Да черт с ним», — ответил я. «Тут дело пошло на принцип. Слушайте меня внимательно. Через несколько минут мы с вами должны здорово начать пьянеть. Помните главное — не переигрывать. Лика, считай внимательно все, что он приносит». Они сыграли великолепно. Феликсу для этого много усилий не потребовалось. Выпив несколько кружек, он действительно слегка окосел. Но Лика подыгрывала ему прекрасно. Он бормотал какие-то шутки, когда удачно, когда нет, но она в любом случае заливалась чересчур громким смехом, откидываясь на спинку стула. Я дождался момента, когда Горелов будет пробегать рядом, и уронил на пол со стола тарелку, которая хоть и не разбилась, но шуму наделала. Вторую мы разлили опять при официанте, когда он принес шашлыки. Ее заправила водой Лика в дамском туалете и принесла в своей сумочке. Рука у Феликса, наполнявшего стаканы, была очень убедительно нетвердой. Через 2 часа я решил, что момент настал. Дождавшись очередного появления Горелова в зале, я махнул ему. Он подошел. «Кофе, мороженое и счет», — пробурчал Феликс. «Посчитай нам, дорогуша», — сказал я ласково и даже показал рукой в воздухе, как именно нам надо посчитать. «Только быстро, а то мы торопимся». Горелов вынул из кармана форменной куртки блокнот и карандаш. Я изо всех сил старался даже не глядеть на него, но все-таки краем глаза видел, что карандаш порхает, как ласточка перед дождем. 28:49, сообщил он. «Ого», — сказал я как можно равнодушнее и вроде бы полез в карман за деньгами. Но остановился и спросил, прищурившись с хитрецой: «А не врешь? Ну-ка, покаж, чего у тебя там написано?» Горелов улыбнулся моей пьяной подозрительности.